Международный аэропорт Белиза имеет одну посадочную полосу, которая тянется мимо маленького, двухэтажного, бетонного здания конторы. В окнах первого этажа нет стекол. Пыльные такси сбиваются в кучку вокруг конторы. Солнце режет глаза, отражаясь от ржавого хрома и испещренных трещинами лобовых стекол. Иносент проехал мимо такси и загнал машину на лужайку, где торчал щит с грубо намалеванной надписью «Для гостей». Тут стоял только один автомобиль, побитый пикап, показавшийся Сент-Майклу смутно знакомым. Неужто Кэрби Гэллоуэй уже вернулся? Иносент заулыбался, предвкушая встречу. Кэрби сидел на корточках в тени здания, будто беззаботный местный мальчишка, но одет он был как деловой человек. Белая сорочка, галстук в черную и красную полоску, строгие брюки и замшевые сапожки. «Добро пожаловать домой!» — воскликнул Сент-Майкл, подходя и протягивая руку. Он лучился неподдельной радостью. При виде Кэрби Иносент всегда вспоминал, какой я умница и пройдоха, лихо же надул этого парня. Ну, как тут не радоваться? «Я уж боялся, что ты навсегда покинул нас!» Сент-Майкл изо всех сил сжал руку Кэрби и тряс ее, как рычаг водокачки. Кэрби не остался в долгу. Парень он был на удивление сильный. Улыбнувшись, он сказал: «Ты меня знаешь, Иносент, у меня монетка всегда падает не так, как надо». Если Сент-Майкл и чувствовал себя неуютно после того, как околпачил Кэрби, то лишь по одной причине. Кэрби это было почему-то безразлично. Вроде так и надо. Никакой злости, никакой горечи, никакого унижения он, похоже, не испытывал. И чтобы напомнить парню о случившемся, Иносент сказал: «Ну а ты знаешь меня, Кэрби, как бы ни упала монетка, я ее всегда загробастаю». «Ну, с меня-то ты получил сполна», — с непринужденным смехом ответил Кэрби. Еще одно пожатие рук, и они, наконец, отцепились друг от друга. «Ты еще торгуешь землей?» — спросил Кэрби. «От случая к случаю. А ты хочешь сплавить свой надел?» «Нет еще. Обязательно дай знать, как соберешься». «Ага», — с легким раздражением ответил Кэрби и поднял глаза к небу. «Самолет из Майами?» Иносент не видел и не слышал его приближения, но Кэрби наверняка что-то заметил. «По расписанию», — сказал он. «Встречаешь кого-нибудь?» «Двух приятелей из Штатов. Приятно было поболтать с тобой, Иносент». «Взаимно!» — ответил Сент-Майкл и с радостным изумлением подумал. «А ведь мы друг другу по душе!» А вот и самолет. Теперь Иносент видел и слышал его. Тот легко скользнул над аэропортом, описывая широкий круг, будто веселый и любящий подурачиться конькобежец на катке. Самолет был слишком большой для такого поля. Он заревел, когда шасси коснулись земли, и пронесся мимо здания аэропорта в дальний конец посадочной полосы. Рев усилился. Казалось, царь небес возвещал прочей летучей мелюзге о своем прибытии. Иносент никого не встречал. Ему просто нравилось примечать людей, вынужденных пользоваться воздушным транспортом и имевших на это средства. Рассеянно поигрывая золотой зубочисткой, он стоял в тени и смотрел на самолет, походивший теперь на большую игрушку. Самолет остановился, и по трапу спустились человек 15 пассажиров, обычное число. Они гурьбой двинулись к зданию, сопровождаемые чиновниками иммиграционной службы, одетыми как попало, кто в форменные брюки, кто в сорочки и цивильные штаны. Несколько туристов из Северной Америки. Эти, скорее всего, направляются на барьерный риф. Говорят, больше нигде в мире так не поплаваешь с аквалангом. Черт его знает. Иносент никогда не погружался и не собирался погружаться ни в один водоем, превосходивший размерами его домашний бассейн, в котором он уж наверняка был единственной акулой. Три серьезных молодых человека в костюмах и при галстуках. Эти местные учатся в Штатах. Университет Майами сейчас главный поставщик юристов в страны Карибского бассейна. два американца в спортивных куртках с чемоданчиками, либо дельцы, либо посольские. А вот эта парочка гомосеков наверняка приятели Кэрби. Определенно, между ними нежные отношения. Обоим чуть за 40, высокие и почти болезненно тощие, и оба тщетно скрывают жгучее волнение. Один отрастил усы, чтобы не так расстраиваться из-за лысины. У второго усики были поменьше, с рыжеватым отливом, зато голову украшала волнистая шевелюра цвета апельсиновой кожуры. Темные очки сдвинуты на лоб, рубаха сафари, английские армейские шорты, ковбойские сапожки с пряжками в виде лошади. Он тащил на плече небольшую сумку оливкового цвета. Да, это они. Но что за дела могут быть у них с Кэрби? И почему они так трясутся? Деньги, подумал Иннесент. Сегодня деньги перейдут из рук в руки. А коли так, он должен все об этом знать. Иннесент следил за Кэрби и за двумя приятелями, которые проходили иммиграционный контроль. Вот они пожимают Кэрби руку. Так, берут багаж, и Кэрби ведет их к пикапу. Хоть Белиз и маленькая страна, а Белиз больше не столица, тем не менее в городе два аэропорта. Местные и фрахтовые рейсы идут через муниципальный аэропорт, что возле бухты. Кэрби отвезет их туда, а потом полетит. Куда же он полетит? Эти парни не покупатели марихуаны, иначе они встретились бы с Кэрби не тут, а во Флориде. Сунув зубочистку в карман, Иннесент отправился поболтать с чиновниками иммиграционного контроля. Приезжих звали Алан Уитчер и Джеральд Фелдспен. Жили они на Кристофер-стрит в Нью-Йорке, в одной квартире. В графе «род занятий» оба написали «торговец с древностями». Иннесент нахмурился и вышел на улицу. Пикап исчез. Сент-Майкл пожалел, что у него нет крыльев, таких, как у суперменов. Что же у Кэрби за дела с этой парочкой? Куда он их повез? На свой участок? Но там же ни черта нет, пробормотал Иннесент. Уж он-то знает. Надел Кэрби. «Чиви, чиви, чиви!» — сказал Тинаму. «Кэкл и кирко!» — сказал Тукан. «Библ, библ, библ, библ!» — сказала черная обезьяна Ревун. «Ш-ш-ш!» — сказала коралловая змея. «Сюда, господа!» — сказал Кэрби. «Осторожно, змей!» Он хлопнул мачете по стволу поваленного дерева, которое при этом сказала «Крэк!» «Шум загоняет их в норы», — пояснил Кэрби. Уитчел и Фелдспен нервно вцепились друг в друга, еще в самолете. Теперь, услышав о змеях, они и вовсе слились воедино и принялись разглядывать округлившимися глазами обманчивую зелень травы. Возможные неприятности со змеями, по крайней мере, отвлекли их от мыслей о трениях с законом. «Я купил эту землю, чтобы вложить капитал», — сказал Кэрби. И это была чистая правда. Тут очень хорошо пасти скот, как видите. Уитчер и Фелдспен послушно огляделись, но их явно больше волновали змеи, чем пастбище. Однако сейчас участок действительно выглядел очень мило. На востоке лежала довольно ровная лужайка, на которую Кэрби посадил свою цесну, а к западу, ближе к горам Майя, росли джунгли, куда он и вел теперь гостей. Сейчас джунгли буйно разрослись. Лианы опутывали деревья, подлесок стал гуще. Но человек с воображением без труда увидел бы, как все это будет выглядеть после рубки и чистки. Вот тут можно построить сарай, а там на кряже белую асиенду, на вроде тех, что описаны в романах о гражданской войне. Оттуда открывался бы чудесный вид на пастбище. Иннесент Сент-Майкл привозил Кэрби смотреть участок именно в это время года. Потом парень наскреб необходимую сумму, влез в долги и купил его. Прошло 2 года, а Кэрби все еще не выбрался из лужи, в которую его посадили. Но он выберется. Теперь у него есть план. самоуверенный молодой человек 31 года, зарабатывавший на жизнь в основном доставкой тюков с марихуаной из северного Белиза на юг Флориды. Кэрби всегда считал себя неглупым малым. Живя в Белизе, он видел, как нарастают потоки мигрантов из Штатов, которых манили благодатный климат, устойчивое правительство, дешевая и щедрая земля. Все это могло принести владельцам участков невероятно крупные состояния. И тем не менее, тут, в Белизе, Кэрби был еще на самой первой ступеньке, и богатый скотовод Гэллоуэй существовал пока только в приятных мечтах. Он научится ездить на лошади и будет носить сатиновые рубахи. Свою подержанную цесну по имени Синтия он купил в Тикерборо, в Нью-Джерси, и перегнал сюда, сделав по пути несколько мелких делишек. Он уже тогда столкнулся с хитрыми и суровыми ребятами, которые его защищали, и не попался. Он был умницей и гордился этим. А потом ему повстречался Инносент Сент-Майкл. «Сейчас сюда приезжает много американцев», — сказал он Уитчеру и Флетспену, ведя их в джунгли, «потому что тут вдоволь земли. Мы находимся в стране, похожей по очертаниям на штат Нью-Джерси и равной ему по площади. А живет тут 150 тысяч человек. Вы знаете, сколько народу в Нью-Джерси?» «Я там никого не знаю», — ответил Уитчер, отвлекаясь от мысли о змеях. «У меня когда-то была тетка в Нью-Джерси», — сообщил Фелдспен, — «но она переехала во Флориду и скончалась». «В Нью-Джерси 7 миллионов человек», — объявил Кэрби, — «а здесь всего 150 тысяч». Он стукнул по стволу дерева и начал прорубать дорогу в гуще лиан. Тут была торная тропа, по которой ходил он сам и индейцы. Но Кэрби подумал, что так для покупателей будет романтичнее, а покупатель всегда прав. «Ужасно дикая страна, правда?» — подал голос Уитчер, цепляясь свободной рукой за локоть Фелдспена. «Просто малонаселенная. Люди не жили здесь с тех пор, как... Впрочем, вы сейчас увидите, с каких пор». «Увидим?» Они снова принялись озираться, разглядывая густую растительность и не видя ничего, кроме блестящей зелени листвы, стволов и похожих на веревки лиан. Только что кончился сезон дождей, и зелень была еще пышной. «Вон там!» — Кэрби указал мачете вперед и чуть влево. «Подождите, я сейчас прорублю тропку!» Крэк, квэк, шмяк! Лианы и ветки с треском разлетелись по сторонам. В зеленой стене появилось окно, сквозь которое была видна частично очищенная верхушка холма, высотой футов 60 или чуть больше. На склоне росли трава, кусты и несколько карликовых деревьев, а завершался он голой конической вершиной. «Вот!» — Кэрби отступил на шаг и улыбнулся. «Взгляните!» Они взглянули. Они вытаращили глаза. Змеи были напрочь забыты. Все мысли о законе, который они собирались нарушить, разом улетучились. «Это он?» — спросил Фелдспен севшим голосом. Кэрби снова взмахнул мачете. «Видите? Справа, на середине склона». Они видели, не могли не видеть. «Ступени!» — выдохнул Фелдспен. «Храм!» — выдохнул Уитчер. «Давайте подойдем поближе», — предложил Кэрби. «О, давайте, давайте!» Кэрби замахал мачете, с воодушевлением прорубая тропу сквозь чащу. На открытом месте он остановился и звякнул лезвие мачете об искусно подложенный сюда камень размером фут на фут. Слегка запыхавшиеся гости догнали его. «Я уже говорил вам в Нью-Йорке, что я не археолог», — сказал Кэрби. «Я профан в этом деле, но храм, по-моему, начинается прямо здесь». Фелдспен первым заметил камень. «Смотрите!» — дрожащим от возбуждения голосом вскричал он. «Камень от мостовой! Он обтесан!» Кэрби задумчиво кивнул. «Я заметил тут несколько таких камней. Они-то и заставили меня призадуматься. Потом я поехал в Бельмопан и поговорил с чиновниками. Все утверждали, что в этих краях нет городов и храмов майя. Они, мол, уже все осмотрели, проверили и ничего не нашли». «Они заблуждались!» — выдохнул Уитчер. Камень весил фунтов 40, но Уичер поднял его и принялся разглядывать, осторожно поворачивая и так, и этак. «Как называется это место?» — спросил Фелспен. «Название утрачено 1000 лет назад», — ответил Кэрби. «Местные индейцы зовут этот холм Лавашкирит». «Лавашкирит!» — эхом откликнулся Фелспен. В голосе его слышались нотки благоговения. Казалось, он бормочет заклинание, призывая древнего кровожадного жреца племени майя. «Давайте поднимемся выше», — предложил Кэрби. Уичер осторожно положил камень на место, и они двинулись вверх. Вскоре они подошли к частично очищенным ступеням, составлявшим, очевидно, внешнюю стену храма. Уичер и Фелспен радостно загалдели, обсуждая свое новое открытие, но Кэрби погнал их дальше. Возле самой верхушки, откуда и полог леса, и стоявший вдали самолет казались игрушечными, они наткнулись на невысокое надгробие шириной в 2 фута и толщиной около 6 дюймов. Оно лежало наклонно, выступая из земли примерно на фут. Бока были грубо обработаны рубилом, и на передней стороне виднелись глубокие царапины. Тут уж Уичер и Фелспен совсем потеряли голову. Они плюхнулись на колени, и Фелспен принялся плевать на камень, развозя слюну кончиками пальцев, чтобы царапины проступили более четко. Уичер отдирал ногтями сухую землю, обнажая скрытую часть стелы. «Ягуар!» — выпалил Фелспен, водя пальцами по линиям. «Да, это был ягуар. Верхняя часть стилизованного изображения головы ягуара». Линии тянулись дальше, но Уичер еще не расчистил другую часть плиты. «Скорпионы!» — тихо сказал Кэрби. Американцы подпрыгнули и, отпрянув, в ужасе упали на покрытые травой ступени. «Где?» — вскричал Уичер, барахтаясь и пытаясь встать. «Нет, нет, я просто предупредил, чтобы вы остерегались их», — пояснил Кэрби. «Я бы не стал рыть тут землю голыми руками». «Уф, понятно!» Фелспен начал приходить в себя. «Вы совершенно правы!» «Эта стела может оказаться очень ценной», — сказал Уичер, указывая на камень. «Смотря в каком состоянии остальная ее часть!» «Их тут целая куча!» — небрежно бросил Кэрби и заметил, как Уичер и Фелспен обменялись быстрыми, алчными взглядами. «Пойдемте дальше!»